Пропустите меня!» «Нет, мисс Уилкс, для вас имеется другое занятие. Вам надо идти за доктором. Не за доктором Мидом. Он замешан в этом деле и, скорее всего, дает сейчас объяснение Янке. Найдите какого-нибудь другого врача. Вы не боитесь идти одна ночь?» «Нет», — сказала Индия, и светлые глаза ее сверкнули. «Не боюсь». Она сдернула с крючка в холле накидку Мелани с капюшоном. «Я пойду за старым доктором Дином». И, сделав над собой усилие, уже другим, более спокойным тоном, она добавила. «Извините, что обозвала вас шпионом и дураком. Я ведь не знала. Я глубоко признательна вам за то, что вы сделали для Эшли, хотя по-прежнему презираю вас. Я высоко ценю искренность». «И благодарен вам за нее». Ред поклонился. Уголки его губ опустились в иронической усмешке. «А теперь идите скорее, да задними дворами, и когда будете возвращаться, не входите в дом, если увидите, что вокруг него солдаты». Индия снова бросила встревоженный взгляд на Эшли и, запахнувшись в накидку, быстро пробежала по коридору к черному ходу и тихо выскользнула в ночь. Скарлетт, напрягая зрение, старалась рассмотреть поверх плеча Ретта, что происходит в комнате за его спиной. И сердце ее учащенно забилось, когда она увидела, как Эшли открыл глаза. Мелани, схватив с умывальника сложенное в несколько раз полотенце, приложила его к раненому плечу, и Эшли, желая успокоить ее, ответил слабой улыбкой. Скарлетт почувствовала на себе проницательный, тяжелый взгляд Ретта и поняла, что на лице ее написаны все обуревавшие ее чувства. Но ей было все равно. Эшли истекает кровью, быть может, умирает, и она, которая так любит его, повинна в том, что плечо его пробито пулей. Ей хотелось кинуться к его постели, опуститься на колени, обнять его, прижать к себе. Однако ноги у нее так дрожали, что она не могла ни шагу сделать. Зажав рукой рот, она стояла и смотрела, как Мелани взяла свежее полотенце, снова приложила к его плечу и надавила, словно хотела силой заставить кровь вернуться в тело. Но полотенце мгновенно стало красным. «Разве может человек так истекать кровью и все еще жить?» Но, слава богу, на губах Эшли не было кровавой пены. Ах, эти кровавые пузыри, предвестники смерти! Скарлетт так отчетливо помнила их после того страшного дня битвы при Персиковом ручье, когда раненые умирали на лужайке у тети Питти, испуская окровавленным ртом последний вздох. «Возьмите себя в руки», — сказал Ред, и голос его прозвучал жестко, чуть насмешливо. «Он не умрет. А теперь пойдите и посветите миссис Уилкс. Мне нужно послать кое-куда Арчи». Арчи поверх лампы взглянул на Ретта. «Вы мной не командуйте», — коротко отрезал он, перемещая языком табачную жвачку за другую щеку. «Делай то, что он скажет», — сурово приказала Мелани. «Да быстро! Все делай, что скажет капитан Батлер! Скарлетт, возьми у него лампу». Скарлетт вошла в комнату и взяла лампу обеими руками, чтобы не уронить. Глаза Эшли снова закрылись. Его голая грудь медленно приподнялась и быстро опустилась. И между испуганно заметавшимися пальчиками Мелани потекла красная жидкость. Скарлетт смутно слышала, как Арчи проковылял через комнату к Ретту. Слышала, как Ретт что-то быстро говорил, понизив голос. Все ее мысли были настолько поглощены Эшли, что до ее сознания дошли лишь обрывки того, что сказал Ретт. «Возьми мою лошадь. Она привязана у дома. Скачи во весь опор». Арчи что-то буркнул вопросительно. И Скарлетт услышала, как Ретт ответил. «Бывшая плантация Салливана. Балахоны найдешь в дымоходе с самого большого камина. Сожги их». «Угу», — снова буркнул Арчи. И там еще два человека в погребе. Постарайся уложить их на лошадь и отвезти на пустырь, что за домом красотки, между ее домом и железной дорогой. Будь осторожен. Если тебя увидят, то повесят, а вместе с тобой и всех нас. Положи их на том участке, а рядом брось пистолеты. Нет, лучше вложи им в руки. Вот, бери мои. Обернувшись, Скарлетт увидела, как Ред завел руку под фалды сюртука и извлек два пистолета. Арчи взял их и сунул себе за пояс. «Дай из каждого по выстрелу. Так оно будет выглядеть, будто они пристрелили друг друга. Понял?» Арчи кивнул. Точно он и в самом деле все понял, и в его холодном взгляде промелькнуло уважение. А вот Скарлетт ничего не поняла.